который не мог удержать в голове столько различных заказов. Их было всего шестеро, это было слишком много для Эндроуда. Разговор составлялся из утверждений и восклицаний, а Эндроуд жил беседой и для беседы. Он наслаждался сложным искусством компоновать, согласовывать во времени и должным образом уравновешивать элемент повествовательный и трактовый замечания, наслаждался взрывами спонтанной пародийности, намеками, которые один поймет, другой нет, переменой союзников, предательствами, дипломатическими переворотами, возвышением и падением диктатур. Все это могло случиться в течение часа, пока ты здесь застолишь. Но теперь... Неужели и это утонченнейшее, взыскательнейшее из искусств похоронено вместе с миром Дягилева? В последние месяцы он не виделся ни с кем, кроме Пупки Грин и ее приятелей. К тому же теперь, с приездом Анжелы, Безил выпал из кружка Пупки так же внезапно, как и появился, оставив Эмброуза в странном одиночестве. Почему, спрашивал он себя, настоящие интеллектуалы предпочитают общество шалопаев обществу своих собратьев по делу? Безил — обыватель и мошенник. Временами он нагоняет жуткую скуку, временами серьезно мешает. Это человек, которому нет места в грядущем государстве рабочих. И все же, думал Эмброуз, я жажду его общества. Любопытно, думал он, что всякая религия обещает рай, который абсолютно неприемлем для человека с развитым вкусом. Нянюшка толковала мне о небе, полном ангелов, играющих на арфах. Эти толкуют о земле, полной досужих, довольно заводских рабочих. Безил определенно не проскочит ни в те, ни в другие ворота. Религию можно принять в ее разрушительной стадии. Монахи из пустыни, разрезающие на куски эту болтунью Гипатию, банды анархистов, поджаривающие монахов в Испании. Гипатия из Александрии, 370-450, женщина-философ, математик и астроном, последовательница неоплатонизма, преподавала в Александрийском музее. Ученость и красноречие Гипатии, принимавшие участие в общественных делах города, внесли и популярность в Александрийском обществе и ненависть религиозных фанатиков и христиан. Была растерзана толпой. Проповеди в сектантских часовнях о гиене огненной, уличные ораторы, визжащие от зависти к богатым, когда речь идет о Баде, все просто. Человеческий ум не нуждается в подхлестывании, когда дело идет об изобретении ужаса. Он обнаруживает неповоротливость лишь тогда, когда тужится изобрести небо. Вот лимб — другое дело. В лимбе человек обретает подлинное счастье, и без видения славы небесной никаких арт, никакого общественного порядка. Только вино, беседа и несовершенные самые различные люди. Лимб для некрещенных, для благочестивых язычников, для истинных скептиков. Разве я принял крещение современного мира? Имени-то я, по крайней мере, не менял. Все остальные левые взяли себе псевдонимами плебейские однослойки. Эмброуз звучит безнадежно, буржуазно. Парснип часто говорил ему это. Черту Парснипа, черту Пинкарнелла. Неужели этим свирепым юнцам больше не о чем спорить? Сейчас они обсуждали счет. Причем каждый забыл, что ел. Меню передавали из рук в руки, чтобы проверить цены. Когда договорить, скажете мне. У Эмброуза всегда самый большой счет. Сказала рыжеволосая девица. Дорогая Джулия, пожалуйста, не говорите мне, что на эти деньги я бы мог целую неделю кормить семью рабочего. Я положительно слышу в своем брюхе щелк, дорогая, Я уверен, рабочие едят куда больше. А вы знаете цифру?